Глава 205. Небольшой отпуск. Таким образом, Юта успешно завершила состязание с Гаем и решила отправиться назад в особняк на обед. Также Юта был успешно вылечен от остатков яда Скорпиона Лассен. Таким образом, после обеда тело Юта полностью восстановило свои силы. «Спика, Сильфия, можно вас на минутку?» После обеда Юта начал планировать свое завтрашнее путешествие. Так что он призвал к себе двух девушек, дабы обсудить с ними завтрашнюю поездку. «Мне нужно будет уехать в одну деревню, так что некоторое время меня не будет дома, и со мной нельзя будет связаться». «Хе, не часто от господина можно услышать нечто подобное. Хозяин, если вы не против, то не могли бы вы сказать нам, куда именно вы собираетесь?» «В обучающее путешествие». «Обучающее путешествие!» Услышав слова Юта, на лицах Спики и Сильфи отразился ужас. Если речь шла о магических тренировках, то неужели ему уже не хватает их домашних тренировок? А если речь идет о его физической силе, то он изначально был ужасающе силен, и у него просто не было причин, чтобы уходить из дома для тренировок. Что? Что это за удивленные лица? То, что знаю боевые искусства, не означает, что я непобедим. Таким образом, я хочу отправиться в путешествие и стать учеником кое-кого, чтобы стать сильнее. Стать учеником? Слова Юта стали для двух девушек слишком неожиданными, в результате чего у них даже закружились головы. Если человек уже обладает невероятной силой, то потенциальный учитель Юта должен быть еще сильнее его. А такой вообще существует? Девушки просто не могли представить себе хоть кого-нибудь, соответствующее этому требованию. Но тогда разве это не слишком долгое путешествие? Точно, это путешествие наверняка будет очень долгим. Таким образом, мы хотели бы пойти вместе с тобой. О, не переживайте. Техника, которую я намереваюсь освоить, не должна быть очень сложной. Так что я планирую вернуться где-то через 3 дня. 3 дня? Когда Юта упомянул, что хочет стать учеником, то они сразу предстали нечто зловещее и развратное, но похоже, что их опасения оказались беспочвенными. Затем обе девушки вспомнили сегодняшнее происшествие на улицах с горожанами и решили, что все это было ради безопасности Юта.